Опять, не опять основа. Ярослав достал слегка подпорченную шкуру твари из инвентаря. «У вас кто-нибудь может работать со шкурой баргиста?» Малек завороженно рассматривал шкуру твари, щупая на ней все порезы и перебирая слипшуюся шерсть. Он, казалось, пребывал вовсе не в доме Ярослава, а где-то в дальних краях. «Малек, точно, старик Брон точно справится, тебе просто обработать ее, вряд ли у нас что создать с нее смогут толковые. Ну да, чего я ожидал от деревни, все же нужно навестить город, пора уже в авантюристы записаться». Если бы я прибил тварь уже будучи в их рядах, то и награду получил как за охоту на опасную живность. Хм, а что мне мешает придержать шкуру, рога и цепь пока не зарегистрируюсь и только тогда показать. Они в инвентаре не состарятся и вполне сойдут за свежие. Ладно, давай обратно. Покажу кому в Эрентеле, может кто что полезное из нее сделать сможет. Видно, что парню не хотелось выпускать такое сокровище из рук, но Ярослав был непоколебим. Лучше покажи, что освоил. Да, вопрос Ярослава как будто восстановил парню силы, и тот принялся сосредоточенно пыхтеть. Да не тушься ты так, не ребенка рожаешь. Подойдя к Малику, положил тому на бок руку, принявшись поправлять ток энергии. Расслабь этот поток в поясе, пускай разгоняется естественно, накачку усиль здесь и здесь. Вот, молодец, еще немного практики и сможешь самостоятельно включать ускорение без моей помощи, а там и другие приемы освоишь. Повышение концентрации, восстановление или преодоление болезней и ядов. Сложно было объяснить деревенскому парню концепцию регенерации иммунитета. Через час попыток у Малика наконец начало получаться самостоятельно запускать боевую технику. «Хух, тяжело, я каждый от тебя ухожу выжатый как одежда после стирки. Ничего страшного, тяжело в учении, легко в бою. Вот когда сможешь без подготовки запускать ускорение в любое время, то вполне можешь идти в авантюристы, по крайней мере сбежать сил хватит. Но, а стоять против разных тварей советую, когда освоишь укрепление, восстановление и сопротивление ядом. Что, думаешь, сопротивление ядом бесполезно? А разве нет? Просто нужно не дать себя ранить, или потерпеть, пока не восстановишься. Возможно, вот только к примеру от укуса гоблина или их грязного оружия ты вполне можешь помереть даже от простой царапины, если не очистишь рану, а тот же баргист, даже просто испуская магию вокруг себя, отравляет всех окружающих, и без сопротивления простой человек просто в обморок упадет от головокружения. Уточнение у рожденца деревни не впечатлили, но и Ярославу было уже плевать, он ему не отец, чтобы настаивать. С обучением возится в основном потому, что хочет посмотреть, как другие будут осваивать его приемы и можно ли применить их для поправки здоровья родителям и сестренке. И пофиг, что они уже 3 года как не общались, лучше такая семья, чем никакой. Тем более, что парень сам не желал излишнего общения. Сейчас он с уверенностью мог сказать, что последствий не видно, разве что можно еще немного подождать для проверки долгоиграющих последствий и проверить на разных людях реакцию на подчинение чужой энергии и ее направление. Ладно, делай как хочешь. Кстати, я планирую после выздоровления записаться в авантюристы. Думаю, к тому времени уже уйду из деревни. Если что, то ищи меня в Эрентеле. Хорошо, спасибо за уроки. Эх, не понимает парень, что ускорение и усиление это только основа, и без повышения концентрации они мало что стоят. Не слети с меня она под конец боя с тем рогатым волком, то отделался я бы куда как легче, а так принялся действовать как туповатый берсеркер, за что и получил по почкам. Хотя сам дурак, сразу в бою использовал новый вариант усиления на неполностью привычной энергии, нет, чтобы вначале отработать полноценно получившиеся приемы, но куда там, несколько раз проверил и поставил мысленную галочку «отработано». Хотя некое подобие концентрации с опытом придет, так что не все так плохо. Глава 4. Бытие авантюриста. Отбытие в город затянулось. Ярослав хотел накопить немного денег на первое время, продавая шкурой часть мяса местным. Заодно сделал новое древко для копья и попытался поиграть с цепью баргиста, но она просто высосала поданную энергию парня, ничего не сделав в ответ. Ему не хватало чувствительности разобраться, что к чему, а потому отложил ее на будущее. Когда же был готов, то на улице начался сезон дождей и последующая грязь на дорогах. В итоге парень добрался в город грязный и жутко злой. Хорошо, что при подходе к городу крепости отвлекся на рассматривание его внешнего вида и не нагрубил стражникам. Вид крепостной стены внушал, да и сам город, стоя на холме, выглядел круто. Ярослав ожидал куда меньшего от средневековья. Заплатив пару медных монет за вход, представился выходцем из деревни, желающим податься в авантюристы. Ладно, пойдем искать местную гильдию. Побродив по улицам, посмотрел вживую на храм четырех богов, переживший коварное нападение. Мысленно посмеявшись, Ярослав отправился дальше. Весь первый день потратил на прогулки по улицам и осмотр достопримечательностей. Больше всего его порадовало, что улицы были выложены камнем и не создавали болота, замешанного из грязи и лошадиного дерьма. Вот уж не ожидал от средневековья того, что местные города будут вонять даже меньше, чем миллионники в родном мире. Интересно, как им это удается? Надо будет расспросить об этом у местных, когда освоюсь. Хотя вначале стану авантюристом, дальше научусь местному чтению, а уже по ходу узнаю подробности. Ярослав провел ночь в медитации под охраной муравьем в гостинице, лежа в общей комнате. Без погружения в нее запахи немытых тел его слишком сильно раздражали. Зато появился стимул обзавестись своим жильем в городе или построить какой шалашик вне его. После пробудки сразу же отправился к гильдии приключенцев, по пути перекусывая жареным мясцом баргиста. У него в инвентаре еще треть туши осталась недоеденная. С другими он этим пиршеством не делился, так как заметил, что оно неплохо восполняет силы, ускоряя ненадолго восполнение энергии. Стоя перед гильдией авантюристов, удивлялся, что она мало отличается от других зданий, встреченных по пути. Может, для здешних и есть заметные отличия, но по мнению Ярослава они все выглядели почти одинаково. Зайдя внутрь и осмотревшись, парень направился сразу к девушке за стойкой. «Здравствуйте. Я бы хотел уточнить, как происходит регистрация авантюриста, их обязанности и привилегии. Здравствуйте. Об этом можно прочитать справа возле выхода из гильдии, слева же находится доска заданий. Прошу прощения, я пока не умею читать на вашем языке. Можно ли провести устную консультацию и нанять кого для уроков по чтению? С вас 3 медных за полчаса консультаций, с той же сотрудницей сможете обсудить и уроки за дополнительную плату. Подождите несколько минут, к вам подойдет кто-нибудь из персонала». «Отлично». Присев на довольно удобную лавочку, Ярослав решил посмотреть, что изменилось за последнее время в его панели состояния, пока к нему не подойдут. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 28 из 29. Телизма. 199. 10-13. Чакры. Прана. 2-22. Дух. 2-44. Воля. 1-56. Пси. 1-2. Мана. 1-09. Телосложение. Иммунитет. Уровень 4. 15%, регенерация, уровень 4, 2%, усиление, уровень 3, 6%, дополнительные навыки, инвентарь, уровень 2, 29%, повелитель теней, 0%, извлечение тени, уровень 4, 2%, вместимость 62-80, хранилище теней, уровень 2, 11%, вместимость 8-8, обмен теней, уровень 2, 6%, власть правителя, уровень 2, 7%, территория монарха, уровень 1, 4%, способности, восприятие, уровень 4, 83%, сокрытие духа, уровень 7, 2%, восприятие качается просто убойными темпами с того времени, как присосалось к телизме. Пришлось дополнительно вкладывать еще 32 единицы телизмы, чтобы оно могло раскачиваться до 6 уровня прежними темпами. Уже сейчас, даже не смотря по сторонам, я могу чувствовать наличие разумов поблизости и воспринимать эмоции окружающих. С 5 уровнем, как я понял, откроется возможность отчетливо воспринимать ману, что будет дальше, пока и не представляю. 4 уровень иммунитета его одновременно порадовал и не очень. Возможность очистить свой генокод от мусора вроде встроенных в него вирусов или бесполезных участков порадовала, но с другой стороны, со временем анализы в больнице уже вряд ли покажут, что он человек. Но попарив несколько дней себе череп пессимистичными мыслями, Ярослав выбросил эту бесполезность из головы. Даже если в родном мире к нему будут вопросы, он понадеялся, что к тому времени его и взорванная тыковка убить не сможет. Регенерация ведь тоже качается, а при таких возможностях мнение разного второстепенного стада его волновать мало будет, тем более что он уже убедился, что в случае нужды его навыки можно расширить в области действия и почистить организмы другим людям, так что если когда захочет стать отцом, то ничто не помешает найти женщину, что не откажется от подобной чистки и омоложения взамен рождения потомка. К тому же система говорила, что даже после максимальной чистки он останется полностью совместим с обычными людьми, хотя это мало успокоило паранойю парня. Куда больше ему подняло настроение то, что взамен стертых участков со временем возможно будет вырастить новые, которые передадут по наследству часть его возможностей. И как бы Ярослав сам себя не уверял, что ему пофиг, но уверенность, что он может оставить после себя хороших наследников, поднимала его настроение до заоблачных высот. Кстати, с раскачкой восприятия начал замечать, что хоть мой резерв и почти не растет, но вот отдельные участки энергетики насыщаются настолько, что по своему общему объему превышают тот же резерв в несколько раз. Система ведь уже рассказывала об этом и советовала заняться развитием души. Только она и без того качается, а с развитием восприятия я начал нащупывать возможность дополнительно ускорить процесс. Блин, если подумать, то я пока что использовал только часть возможностей системы. Раскачку тела с энергетикой, интеграцию инородных сил и накопление энергии наивысшего доступного качества в виде телизмы. Работа с инфосферой мне почти недоступна, пока хоть одна так называемая чакра не дорастет до пятерки, для моей же безопасности. С инородными силами у Ярослава вышел облом. Когда он хотел изучить местные боевые искусства или магию, то система предупредила, что для этого ему нужно либо развивать несколько лет энергетику в выбранной специальности, чтобы просто начать, либо построить новую профессию у системы. Вот только цена возрастала многократно, в основном потому, что у него уже был повелитель теней, до конца не освоенный, так сказать, занимающий один слот. Для получения боевых искусств или ранговой магии ему нужно потратить 30 телизмы, для открытия самой возможности получения второй профессии 50 за выбор одного направления. За еще один слот уже нужна 100 и соответственно 50 за саму профессию. Не говоря уже о дополнительной нагрузке на нежелающий расти резерв. Хотя попробуй тут порасти, когда почти все имеющиеся свободные ресурсы организма система отжимает для раскачки навыков. Ладно, пока не буду распыляться, если только не найду нечто действительно стоящее, ведь на прокачку той же магии нужна прорва маны, которую и так всю отдаю повелителю. А местные боевые искусства хоть и интересуют, но пока что хватает и усиления, незачем распыляться. Может, в будущем подумаю взять для расширения разнообразия приемов. Здравствуйте. Это вы хотели получить консультацию по правилам гильдии? Среагировав на приятный голосок молодой девушки, парень мигом переключился на нее, отбрасывая ненужные сейчас мысли. Здравствуйте, да, это я. Еще читать бы научиться. Меня Ярослав зовут. Можно просто Яр. Верса, будем знакомы. Пойдемте на второй этаж, там есть столики, на месте и обсудим все вопросы. Расспросив девушку о работе авантюриста, парень договорился с ней же на уроке чтения, чем сразу же и занялся. За час под полным комплектом бафов усиления запоминания выучил все буквы и смог начать самостоятельно читать на местном языке, пускай и пока что по слогам. Ярослав в который раз порадовался возможностям усиления. В обычном состоянии не факт, что за неделю справился, а тут всего один час. Ему еще нужно будет попрактиковаться в чтении и письме, но это уже дело отработки навыка, а не самого обучения. Спасибо огромное, вот награда. Протянув девушке монеты, парень решил не откладывать свое вступление в гильдию. А теперь давайте оформим мое вступление в не очень дружные ряды авантюристов. Хи-хи, пойдемте. Яр, а вы и вправду раньше не умели читать? Правда, я использовал боевую технику для повышения концентрации, чтобы лучше запоминать. Пускай немного устал, но зато не пришлось тратить много времени. А во, не знала, что и такие техники бывают. Бывают, только в ней важна не сила и количество энергии, а очень тонкий контроль. У меня как раз с силами проблема. Их даже меньше, чем у обычного человека, но зато контроль над энергией таков, что не каждого мага третьего ранга есть. Потому и мои боевые искусства немного другие выходят. А это как другие? ХМ, обычное усиление и ускорение тела, это можно сказать основа. Дальше по сложности идет ускоренное заживление ранений без применения магии, повышение выносливости, усиление сопротивления болезням и ядам, улучшение запоминания и концентрации. А вот разные ваши крепости, неуязвимые фронты и разящие удары мне никак не даются. У меня попросту столько энергии нет. Ясно, это что-то вроде умений вора или стрелка. Пусть будет так, парню явно хотелось похвастать, что он и Баргиста в прямом бою забодал, но каким-то чудом сдержался, решив оставить его для скорейшего повышения и получения первых выполненных заданий. По прибытию в этот мир Ярослав думал, что достижение на выживание в течение года он выполнит первым, но так сложилось, что выучить язык и стать авантюристом получилось за половину этого срока. А за каждое повышение в ранге идет дополнительный пункт достижения. Подписав подготовленные бумаги и надев на шею бирку медного ранга, перед парнем выскочило окошко сообщения. Поздравляем! Вы получили достижение авантюрист. Получено официальное звание авантюриста медного ранга. У вас на счету 1 очко достижений. Желаете открыть список? Да. Нет. Конечно, да. Нужно же мне знать, ради чего напрягаться и не стоит ли забить на достижения этого мира. Список наград за задание мира Оверлорда. Профессии мира. Ранговая магия, 1 очко. Возможность применять ранговую магию. Уровень навыка позволяет значительно легче овладевать соответствующими заклинаниями и облегчить их исполнение. Боевые искусства, 1 очко. Возможность применять боевые приемы. Уровень навыка позволяет значительно быстрее осваивать боевые приемы и уменьшить потребление энергии на них. Рунная магия, 1 очко. Возможность осваивать рунную магию. Уровень навыка позволяет лучше управлять изученными рунами и познавать новые. Первобытная магия, 1 очко. Позволяет использовать души как источник энергии, включая собственную. Повышение уровня увеличивает эффективность навыка и позволяет меньше нагружать собственную душу при ее использовании. Дополнительно, копирование таланта, 1 очко, позволяет скопировать талант, получив себе такой же или дополнить свой некоторыми свойствами скопированного. Копирование расовой черты, 1 очко, позволяет скопировать расовую особенность существа в виде дополнительной способности. Копирование профессии, 1 очко. Позволяет скопировать профессию в виде вспомогательного навыка. Ярослав, читая список, чуть слюной не захлебнулся. Ранговая магия и боевые искусства – это буквально то, что он хотел, но жалел тратить на них кучу телизмы. С рунной магией парень не встречался напрямую, но помня ее возможности из анимешки, был уверен, что с ней он наверняка сможет прокачать свое копье, чтобы оно не ломалось от легкого тычка. Дикая магия, или как здесь названо, первобытная – вообще чит-читерский, особенно если в качестве душ пойдут эти необычных насекомых или грызунов. О том, что его система сможет скопировать таланты, врожденные способности или профессии, он вообще не подумал, а ведь награды дают только то, что выполнимо его текущими возможностями, но за дополнительную плату. Система, может, я еще чего не знаю о твоих возможностях? Из очевидного, вам известны все возможности системы. С опытом использования вы сможете полностью ими овладеть и перенять их, получив возможность удаления системы. Знаю, знаю. Вся цель твоего существования – это раскачать меня настолько, чтобы я сам делал все то, что делаешь сейчас ты. Услышал, запомнил, качаюсь. Еще при первых 10 напоминаниях. Давай все-таки первобытную магию. Хотелось бы всего и сразу, но мне пока жутко не хватает энергии, а остальное подождет. Сделав выбор, Ярослав сразу же получил пакет воспоминаний об особенностях применения магии и ее нюансах. Немного обдумав, он решил, что это скорее не магия, использующая ману, а некое духовное искусство, использующее духовную силу. А поскольку свои силы тратить разным хитрым существам обычно неохота, то и тянулись они к наиболее удобным источникам подобной энергии, душам, или духовным телам, если точнее. Есть и альтернативный вариант по получению целой прорвы энергии, но у него есть риск захлебнуться в потоке, а именно подключиться к так называемому астралу. Так воспринял Ярослав то пространство на границе привычного трехмерного мира. Его мозги пока буксовали в точном определении ощущений, которые доносило до него восприятие. Блин, оказалось, система и так постоянно оттуда энергию сосет для скорейшего пополнения резерва как раз на безопасном для меня уровне, как и еще из кучи разных источников. Польза будет только от расщепленных душ, и то не такая большая, как я ожидал. На первых уровнях сильно не разгонишься, нужно будет прокачать полученную способность, чтобы иметь возможность не экономить энергию. Ярослав, что с вами? Извините, замечтался, как палкой драконов гоняю. Не обращайте внимания, детские мечты всю черепушку заполнили, вот я и отвлекся. Девушки за стойкой смерили Ярослава подозрительным взглядом, но ничего не сказали. Ладно, пойду я задание смотреть. Став перед доской объявлений, парень принялся осматривать возможную работу, временно выбросив из головы мысли о дикой магии. Задание по очистке шахты от поднявшейся нежити, железной ранкой выше. Задание по защите повозки купца, серебрушка. Зачистка местности вокруг деревни от грызунов, похожих на кроликов, медь. Сбор трав на опушке леса, топ, медь. Зачистка монстров, внеранговые, за части тел соответствующая награда в зависимости от опасности тварей. Девушки, я возьму это, помогу деревеньке. Хорошо, сейчас оформлю. Получив лист подтверждения, авантюрист уточнил местонахождение деревни и, не став задерживаться, сразу же отправился в путь. Выйдя из города, запустил ускорение тела и побежал вперед, когда достаточно удалился, подозвал к себе поднятых теней, оставленных в лесу, и вызвал их хранилище самого крупного кабанчика, попытавшись на него усесться. После пары десятков минут мучений ничего у него не вышло, то ноги по земле сунутся, то сидеть неудобно, то тряска отвлекает. В итоге, плюнув на это дело, парень побежал дальше по пути, проверяя, есть ли польза от текущего навыка первобытной магии. Как оказалось, выхлоп от расщепленной тени почти двукратный от того, что пошло на ее извлечение, и это только нулевой уровень. Закинув 22 единицы телизмы в способность для раскачки ее до 5 уровня, студент принялся спускать имеющуюся энергию и ненужные тени на прокачку власти правителя, плотнее цепляясь ногами за землю. Вместе с этим пытался как бы уплотнить свою тень, активируя территорию монарха. Так и бежал всю дорогу, игнорируя встречаемые повозки и прочих путников, периодически переходя на шаг для перекуса запасами из инвентаря. «Здрасте, не обращайте внимания на моих питомцев, не кусают, если сами их кусать не начнете. Я к вам по заданию, говорят, у вас завелись лишние грызуны». Парень протянул старости деревеньки бумажку из гильдии, не обращая внимания на обступивших его деревенских с вилами и топорами наготове. Ярослав окинул их взглядом и, видя их нетренированные ауры, иронично наклонил голову в бок, как бы спрашивая их: «Вы серьезно? Пойдем». Смерив медную пластинку авантюриста взглядом, староста продолжил: «Покажу, откуда они обычно бегают. На востоке, там еще дыни разные посажены и что-то на буряк похожие». Видя недоумевающего старосту, Ярослав решил уточнить: «Мои птички уже осмотрели местность». «Ну так как?» «Да, оттуда лезут окаянные». «Отлично, один вопрос только остался, эти зверьки вкусные?» «А, конечно, только их поймать очень сложно, они шустрые и в ловушки почти не попадаются». «Тогда предлагаю за часть тушек помочь мне остальные приготовить сразу же». «Сойдет, если справишься, хоть всех запечем и еще и круп добавим». «Отлично». Не обращая внимания на ропот недовольной толпы, что вначале не помешает хоть одного поймать, Ярослав отправился на место по пути, отдавая команды своей армии. Когда он прибыл на место, то пара варгов уже несла по парочке зверьков, пойманных живьем. Рассматривая добычу, Ярослав сравнивал их со знакомыми животными. «Назвать бы тебя бобр-заяц, уши длинные как у зайцев, а зубы выпирают как у бобра. Только вот хвост подкачал, ну да ничего, надеюсь, вы и впрямь вкусные». Свернув зверьку шею, Ярослав проверил свой новый навык на возможность захвата душ. Как ни странно, он отлично сработал, почти не потратив силы, и сохранил пойманную добычу в отдельном пространстве. По прикидкам Ярослава, таких душ в то место поместится еще с 30. В отличие от хранилища повелителя, здесь важен был их размер, а не количество. Попытавшись извлечь тени с трупа у парня, ожидаемо ничего не получилось, уже нечего было извлекать. А вот при попытке достать душу и провести извлечение напрямую все получилось даже легче, чем при обычном методе. Хм, интересненько. Ну что же, зверек, ща подниму твоего дружка и поведете моих бойцов на охоту за своими собратьями. За пару часов Ярослав выловил еще 16 тушек, каждая минимум по 10 кило отличного мяса, если верить старости. Парень как раз пополнил потраченные в пути тени на проверку навыка, заодно проверил, можно ли перемещать тени напрямую из хранилища в карман дикой магии для аннигиляции. После нескольких попыток у него получилось приноровиться использовать для этой цели инвентарь. Как так вышло, он и сам не понял, имея только догадки, что тот выступает в роли промежуточного звена перемещения. Возвращаясь с охоты в деревню после еще получаса бесплодных поисков, Ярослав услышал деревенских, разговаривающих возле своих домов, что, мол, неудачник не поймал ни одного вредителя, а сам только хвастался. Ему даже было приятно ожидать момента, как тот обломает надежды этих бабушек возле подъездов. «Старик, справишься?» Подойдя к старости найденного птицами сверху, парень принялся доставать тушки из инвентаря. На восьмой старик решил остановить рост кучки будущего мяса. «Постой, сколько их всего?» 18. «Завтра с утра проверю еще раз местности, если больше не найду, то можно считать задание выполненным». «Уже выполнил», — пробурчал мужик. На вопросительное выражение лица парня решил уточнить: «Обычно убить троих или четверых достаточно, чтобы их отпугнуть, а это чуть ли не вся стая была уничтожена, если кто и остался, то наверняка уже сбежал подальше». «Ясно. Ну так как, выйдет приготовить хоть часть или мне этим самому заняться?» «Приготовим, все приготовим. Сейчас еще людей позову и займемся, доставай и остальные и давай свой документ из гильдии. С первым заданием тебя, Яр. Возьмешься за новое или отдыхать? Давай что-нибудь на зачистку». «Кстати, Верса, это я к тебе как новичок приписан или ты мне по совпадению попадаешь? А это разве не ты меня дожидался возле стойки?» «Не, я разговор Мифриловых подслушивал». На вопросительно возмущенный взгляд девушки Ярослав ответил широкой улыбкой: «Они слишком громко на втором этаже обсуждали задание, а мой слух позволяет услышать, как у тебя живот урчит при всем окружающем шуме. Неужели покушать забыла? Вот, небольшой бонус с первого задания». Протянув девушке кусок мяса кролика бобра в тесте, Ярослав уставился на девицу. «Ну нет так нет, сам перекушу». За 5 укусов сожрав внушительную булочку, парень тут же продолжил: «Ну так что с заданием? Вот, видели гоблинов возле очередной деревушки? Жители опасаются, что те могут похитить детей, пока взрослые в поле работают. Нужна разведка и по возможности зачистка». «Отлично, покажи только, как до них добраться, и сразу же отправлюсь. А не заблудишься? Этот поселок в стороне от главного тракта находится». «Не, я разведку пошлю с воздуха посмотреть». «Призыв? Или магия, улучшающая зрение?» «Призыв». «Ладно, удачи тебе, я побежал». Ярославу по пути от деревни до города даже понравилось бежать во всю силу, задействуя усиление и ускорение, насколько могло выдержать его тело. Оказалось, всего 3 душ зверьков было достаточно, чтобы продержаться всю дорогу без остановки и истощения энергии. А вид ошарашенной толпы на входе в город почесал его пузико самодовольства. Если бы не опущенная решетка, возможно, он бы и не проходил досмотр на скорости, проскочив арку входа. Выйдя из города, в этот раз студент решил вернуться в родной мир, накопить дополнительный талисман и купить новую зарядку от солнца для телефона. Прошлую случайно сбросила в лужу теневая птица, столкнув с крыши, после чего кто-то по ней еще и потоптался, и вот уже неделю как парень не мог пополнять фотографии нового мира. «Блин, я так и впрямь разорюсь». Купив солнечную батарею, Ярослав решил обновить и свою обувь. Прошлые берцы уже поизносились, а найти что-нибудь получше в мире Оверлорда за приемлемую цену авантюристу не удалось. За ними пошли носки и белье, штаны и курточка с футболками. И плевать было, что в своей одежде он выделялся среди людей иного мира. Пока ему удобно и его сил было достаточно, чтобы дать в морду особо языкастым, все было отлично. Парня больше волновали заканчивающиеся резервы денег. Раньше он думал, что ему до Нового года хватит с запасом, но сейчас он не уверен был, что и сентябрь протянет. Но подумав, решил и в этот раз отложить вопрос до начала учебы. На пропитание ему и стипендии хватит, а об остальном можно будет подумать и в другое время. За неделю пребывания он зачистил сразу 12 целей, заработав в сумме 137 единиц. В этот раз он не отбирал стариков, а потому и накопленные ими единицы талисмы не были такими обильными. К тому же он получал слегка больший штраф за оставленные крупные повреждения в мозгу, поскольку спешил их выпотрошить. Вот бы найти в мире Оверлорда зверюшек, могущих уничтожать цели без внешних повреждений. Ладно, это будет в другой раз. Парень сразу же закинул почти во все навыки и способности по 32 единицы талисмы, чтобы была возможность быстро развивать их до 6 уровня. Талисма 27. В это же время еще разок отдохнул со знакомыми толкиенистами. В этот раз не удалось отвертеться от роли эльфа. С последнего времени его кожа стала только чище, как будто распространяя вокруг себя очищающую силу, изгоняющую грязь. Зато изобразить высокомерие эльфа удалось просто отлично. Правда, с луком вышла загвоздка. У студента никак не получалось из него нормально стрелять, и не спишешь на плохие стрелы с тупыми наконечниками. Другие ребята и девушки вполне неплохо справлялись. Сам отдых был не особо интересен парню, его больше затягивала сама атмосфера праздника. С прокачкой восприятия он начал буквально видеть и чувствовать запах и вкус эмоций, и такая положительная атмосфера приносила ему не меньшее наслаждение, чем сам процесс с последующего отдыха с уже знакомой девчонкой. «Ну что же, пора возвращаться. Хм, если так подумать, то я в тот мир стремлюсь даже больше, чем оставаться здесь. И вопрос даже не в возможной встрече сказочных эльфов и драконов. Дело скорее в том, что там я могу не скрываться и использовать свои силы, не беспокоясь об обнаружении. Будь у меня регенерация на уровне, когда плевать на простреленную голову, то и в родном мире забил бы на ограничение обнаружения, а пока слишком опасаюсь, что могу не поспеть спастись, даже если восприятие успеет подсказать об угрозе». Переход. Очутившись в знакомом месте невдалеке от города, Ярослав проверил на всякий случай местность вокруг себя, выпустив разведчиков. «Отлично, Топаем по дорожке и по пути осматриваем местность, чтобы не пропустить поворот. Ну что же, усиление и ускорение тушки запускай и разгон набирай. Хорошее настроение после отдыха с приятной девушкой наложились на радость от возвращения в мир переполненной энергией, и парень домчался до места задания за 4 часа вместо планируемых 7. Ну здравствуйте, люди добрые и не очень. Осматривая очередную толпу людей с вилами, топорами и даже парочкой копий, Ярослав нашел самого богато одетого мужика. «Ты староста?» Получив кивок, парень задействовал ускорение и, отклонив несколько орудий труда, подошел к мужику, протянув ему бумагу с подтверждением задания. «Я для разведки и возможной охоты, расскажи, в какой стороне видели добычу, тьфу ты, гоблинов». После получения информации быстренько разведал местности, найдя несколько зеленых коротышек, стоящих на карауле возле пещеры, устроил им облаву, самостоятельно держа теней на подстраховке. Парню хотелось лично отрезать головы добычи и захватить их души, чтобы облегчить их поднятие в качестве теней. Если убивают врагов тени, то юному повелителю довольно трудно издалека произвести захват и приходится тратить много сил, что едва окупается при расщеплении добычи первобытной магией. А с целями задания чистки в родном мире вообще даже не получилось зацепиться за души жертв. Было ощущение, что после смерти те сразу распадались на телезму. Может, с прокачкой уровня навыков ситуация изменится, но сейчас куда выгоднее действовать вблизи, а еще лучше собственными руками. Поймав души 7 гоблинов на входе, вторженец не спешил внутрь, а устроил сеанс поднятия, освобождая место для новой добычи. Души разумных существ занимали куда больше места, нежели простых кроличьих бобров. А во, 7 агров, а ведь еще несколько месяцев назад я бы от вас драпал со всех ног. Запустив усиление на максимуме, парень принялся вырезать гоблинскую мелкоту, чтобы не получить случайную стрелу, когда начнет от агров бегать. Восприятие праны, духа и воли не позволяли скрыться ни одному паршивцу, устроившему засаду. Пока бегал, уклоняясь от встречи с аграми, парень провел очередной сеанс поднятия новых теней и расщепил старых для пополнения сил. Закончив, взялся за агров, работая по старой схеме, дырявя животы, бока или спины, не стараясь дотянуться до шеи. Мало того, что для этого надо подходить ближе, но на подобные атаки все существа реагируют инстинктивно. Кроме того, он помнил, какие они крепкие у этих монстров, если не попасть напрямую в трахею. К концу схватки авантюрист успел запыхаться, хоть энергии у него было полно, но физическое тело пока не выдерживало таких долгих нагрузок на максимальном ускорении. Оно требовало отдыха и питания. Последним парень сразу же себя и обеспечил, в который раз радуясь такой полезной штуке, как инвентарь. Вот, примерно в 7 километрах вглубь леса была пещера с этими зверюшками. Ярослав выложил перед старостой головы всех гоблинов и агров. Ему было несложно поручить отрезание черепушек поднятым теням и забросить их в инвентарь. Впервые у него были запасы энергии без такой огромной нехватки. Но даже так иммунитет постоянно вытягивал излишки, чистя генокод тела студента, включаясь подсознанием. Уж слишком он привык к своему самому первому приобретению, уже не замечая, работает парень сам или действует навык. Это. Как так, не веришь? Место я назвал, парочку варгов в округе я тоже уничтожил, так что путь должен быть свободен. Можете проверить. А я пока обработаю добычу. Увидев испуганный взгляд старика, уточнил: да не гоблинов с аграми, варгов. Из них отличный бульон выходит, а каша с ребрышками еще лучше. Все, старый, не мешай, если выполнение задания не подтверждаешь. Да чего тут не подтвердить, давай бумажку. Только мы думали, там спят, от гоблинов шастают по округе. А эта толпа, если бы завалилась, то перебила бы всю деревню. Поздравляю с повышением. И постарайся больше не приносить столько голов. Я понимаю, что у тебя удобная магия, но хватило бы и ушей как доказательств. Не могу обещать, Верса, всякое бывает, вдруг дракона встречу, а ушей у него то и не найду. И кстати, по пути обратно я сократил дорогу через лес и встретил Баргиста. Достав голову с рогами, цепью и кожей, авантюрист, желающий бонусного повышения, выложил их на стойку. Зверюга довольно опасная. Мне древко копья буквально в щепки разбило, попав пару раз цепью. Награда за нее будет. По пути парень попытался из таких старых останков извлечь тень, но у него ничего не получилось. Он чувствовал, что дело даже не в отсутствии маны, а в том, что так глубоко пока что Ярослав не сможет заглянуть, чтобы призвать душу и обратить ее в бойца. А значит, обломится ему крутая тень. Нужно будет искать нового рогатого волчонка. Яр, ты в курсе, что этого хватит на повышение до серебра? Нет, но спасибо, что проинформировала. Я только за, слишком скучно бегать по мелким поручениям. И кстати, награда за него будет, и есть ли какая польза от этой цепи, на нее интересно энергия действует, может что подскажешь. Подожди, дай вначале доложить главе. Ладно, бери голову, а остальное я забираю, пригодятся еще вещички. И дай мне пока задание на зачистку шахты от нежити. Ярослав прикинул, что даже если произойдет обвал, то он успеет применить обмен теней, чтобы спастись. Такая мысль в очередной раз напомнила, что пока что парень при всей своей стремительной прокачке слишком слаб. Вот когда в случае подобного обвала сможет отряхнуться и пойти дальше, тогда можно сказать, начал осваиваться в этом опасном мире. Хорошо, сейчас оформлю. И как он тебе? Ты с ним больше других общалась. Заносчив, бескультурен и напрочь игнорирует авторитеты. Большой ребенок, решивший отдохнуть в нашем городе, расслабляясь в охоте на монстров. Не знаю, откуда такой мог взяться, мастер Инзак. Вряд ли он полубок из теократии. Слишком много вещей ему непривычны и интересны из обычных нам, и наоборот, много наших вещей вызывают у него пренебрежение, как поделки дикарей. Взять хотя бы его одежду, такой ткани у нас нигде не изготовляют. Она попадается только в артефактах, но видно, что у него это простая одежда, ни разу не зачарованная. Помолчав минуту, глава гильдии авантюристов города-крепости Плутона Инзак решил уточнить у девушки. Верса, как думаешь, он у нас задержится? Думаю, да. Он уточнял о возможности купить жилье или построить дом вне города. И чем ему не угодил город и остановки в гостиницах? Запахи и звуки. У него слух и нюх лучше, чем у зверолюдов. Думаю, и будь он в гильдии, то вполне мог бы слышать наш разговор, находясь в общем зале. Понятно, тогда помоги ему обустроиться в городе, я подтверждаю очередное повышение, по возвращению выдашь ему пластину. Поняла, мастер Инзак, хватит так меня называть, ты уже не авантюристка под моим началом. Хорошо, мастер Инзак. Поговорив с ответственным за добычу в шахтерском городке, Ярослав узнал подробности происшествия и почему задание еще не приняли. Оказалось, риск обвала и впрямь присутствует. К тому же именно таким образом рабочие докопались до нежити. Они просто открыли старый завал, о котором забыли за давностью лет, и оттуда вышли погибшие шахтеры. Вроде чего бояться простых скелетов, вот только среди них оказалась парочка личей, хорошо хоть не старших, даже скорее всего просто скелетов-магов, но в тесном пространстве шахты это опасно не только невозможностью увернуться, но и риском обвала при применении магии. Надо думать, жаль, не выйдет забежать и всех покрошить, а мне уже начало нравиться подобное времяпровождение. После часа размышлений Ярослав не придумал ничего умнее, кроме того, чтобы пустить вперед гоблинов для разведки всех ходов и в надежде, что хоть парочка добегут до магов и раздробят их в костяное крошево. Сам Ярослав отправился в конце волны бойцов, оставив на улице десяток птиц и шестерку муравьев как возможность для обмена. Хм, странное ощущение от этой нежити, чем-то похоже на теней, но как будто неполноценные и грязные. Встретив первых скелетов и заметив, что это не маги, повелитель теней приказал гоблинам повалить тех на землю, сломав руки и ноги для надежности. Попытавшись как-нибудь взаимодействовать с добычей с помощью маны, за десяток минут неудачливый экспериментатор так ничего и не добился. У него было ощущение, что для взятия немертвых под контроль его энергетики чего-то не хватает. Ну и ладно, раздробив кости в пыль, он попытался поймать душу нежити, но от нее остался только непонятный суррогат, который разваливался в руках от простого прикосновения. Это была как будто оставленная кожа от полноценного трупа, набитая соломой. Такое ощущение сложилось при закидывании души в карман дикой магии. А может, сама душа уже давно отлетела, а в виде нежити поднимается только духовная оболочка? Блин, восприятие восприятием, но мне базовых знаний не хватает понять все с первого раза. Ладно, идем дальше. В некотором роде даже хорошо, что это неполноценные души, нечего им питать нежить, да и не будет моральных скулений на тему, пускать бывших людей на энергию или нет. Хм, интересно, а насколько глубоко очищает этот карман души? Только внешнюю оболочку снимает или цепляет и энергетические центры, хотя вряд ли до них доходит, тогда бы был такой выхлоп энергии, что мне парочки душ на долгое время хватало, а так получаю сравнительно крохи. Да и процесс должен быть не таким быстрым, они бы растворялись годами, медленно пополняя мой резерв. Надо будет в следующий раз в глубокой медитации получше присмотреться к процессу. Как ни странно, с последующими скелетами справлялся довольно просто. После первой укокошенной пачки понял, что те плохо замечали поднятых гоблинов до последнего момента, пока они не приближались на расстояние десятка шагов в прямой видимости, Дальше проверил, что если они прячутся, то нежить вообще тех не чувствует до последнего момента. Наверное, их ощущение жизни и смерти не может заметить теневых солдат. Все же это не такая же энергия смерти, и она у них не расплескивается в пространство, как у скелетов. Надеюсь, и с магами тоже никаких проблем не будет. Надо только моих гоблинов в ниндзюков переквалифицировать и отправить на выход агров. Задолбали проходы перегораживать, шкафы ходячие. Стараясь разобрать скелетов на косточки, не давая тем возможности напасть в ответ, Ярослав сам не понял, как зачистил всю мертвую братью. Сколько он проходы не проверял, новых ни мертвых не находил. И только когда обошел всех скелетов, собрав их вещи, нашел несколько предметов заклинателей, два кольца, какая-то подвеска и почти истлевший балахон. Если бы не остатки еле работающей магии на нем, то парень и не обратил бы внимания на тряпку. Ну что же, проверяйте работу. На всякий случай советую ходить с парочкой моих гоблинов. Я хоть и вычистил почти 40 скелетов, проверяя проходы, но не уверен, что смог обойти их все, а нежить нормально чувствовать на расстоянии пока не научился. Кстати, двоих магов уничтожил с гарантией, еще и кости растер в порошок. Так, на всякий случай, ну а то, что делали это гоблины, довольный выполненным заданием авантюрист уточнять не стал, хотя мужики и сами понять могли, видя воинство, стоящее сбоку. Хорошо, господин заклинатель, мужики, берем кирки и по трое пошли по проходам, Стаграм ведет группу по главной шахте, Килс проверит восточную. На первом имени Ярослав сдавленно прыснул, еле сдержавшись, чтобы не заржать как конь, уж слишком имечко мужика его позабавило. Пришлось отвернуться и давить ржать, что все же не укрылось от внимания главного. Что-то не так, господин Яр? Не, ничего, просто имя одного из твоих людей на моей родине означает стопку очень крепкого напитка, вот и рассмешил. Извини, если обидел чем. Все хорошо, господин заклинатель, только это, отправите своих бойцов в сопровождение. Ага, говорил же, вижу, вы уже готовы, групп немного, дам по тройке бойцов. Они пускай идут впереди, речь они понимают, и если скажите проверить какую нишу или свернуть на развилке в нужную сторону, выполнит. Спасибо, тогда я это, пошел. Да, неуютно было мужику стоять возле семерки агров, пускай те и не обращали на него внимания. Иди, жаль, скелеты это не монстры, с них и мяса не взять, и душ не набрать, только остатки духа, что лишь на растворение в энергию годится. Хоть одна польза. При убийстве немертвых выполняю задание охотника на нежить. Надо бы проверить, что там мне система скажет. Поздравляем, вы выполнили повторяемое достижение охотник на низшую нежить. Убито 10 единиц низшей нежити. Плюс 1 очко достижений. Убито 20 единиц низшей нежити. Плюс 1 очко достижений. Вы выполнили пункты с достижения хомяк. Получено 3 магических предмета нижнего класса. Плюс 1 очко достижений. У вас на счету 5 очков достижений. Желаете открыть список? Да, нет. 2 очка у меня были получены за железку авантюриста. С нежитью тоже понятно. С каждой наградой новая требует на 10 скелетов больше. При этом счет обнуляется. Со средней нежитью ситуация проще. Там нужно всего одну завалить и дальше на одну больше с каждым повторением. Вот только сейчас такая нежить вполне может меня четвертовать за минутку, пока я бегать от нее буду. А потому если идти на равнины кац, то только когда в запасе будет заряженный обмен тенью. Для хомяка требовалось получить 3 магических предмета нижнего класса или 1 среднего, дальше 3 среднего или 1 высокого и так дальше. Жаль, из безделушек, что достались от скелетов магов, все вещи считались только низким классом. Подвеска, отгоняющая насекомых, кольца, ускоряющие восполнение маны, почти полностью для меня бесполезные. А тряпка оказалась слишком потрепана, чтобы считаться даже низшей зачарованной вещицей. Ладно, пора выбрать следующую награду из списка. Список наград за задание мира Оверлорда. Профессии мира, 2 очка. Ранговая магия, боевые искусства, рунная магия, первобытная магия, творение, извлекает из душ энергию творения для использования магии созидания. Первобытная магия, мировая сила, преобразует души в свободную мировую энергию для применения в заклинаниях или усвоения. Дополнительно, 1 очко. Копирование таланта. Копирование расовой черты. Копирование профессии. Эх, жаль, каждое получение профессии или расширение ее дополнениями повышает дальнейшую цену. С дикой магией по времени, Судя по дополнительной информации, творение мне пока бесполезно, так как требует прорву энергии на реально полезные вещи, а для простого укрепления оружия или брони хватит того же рунного ремесла, что работает по куда более выгодному курсу, хоть и имеет ряд ограничений. Или можно использовать зачарование ранговой магии, те же яйца только в профиль. Мировая сила тоже отличная штука, но интуиция советует не спешить ее брать. Эх, хотелось бы взять магию, но понимаю, что с моим резервом пока не стоит этого делать. Нулевой и первый ранг еще применю несколько раз, а второй меня в кому уложит на неопределенный срок. Беру боевые искусства, а ведь зарекался не брать лишний навык, чтобы не распыляться. Но слишком сильно меня заинтересовали разные приемы с управлением инерцией, укреплением кожи и защитой от магии. Не хотелось бы быть стеклянной пушкой, как тогда, когда меня Баргист гонял. Сразу же вложив в навык 22 единицы талисмы для быстрой прокачки до 5 уровня, Ярослав принялся тестировать полученную профессию. Больше всего парню нравилось в подобном получении профессии то, что он сразу же получал теоретические основы работы навыка и базовые практические рефлексы. Не нужно годы отрабатывать нужные стойки, достаточно только набраться опыта в использовании полученных преимуществ и не испортить их предыдущими привычками. ХМ, усиление тела и ускорение немного отличаются, здешние боевые искусства используют интересное сочетание разных энергий, здесь и прана, и дух, и даже немного воли с пси. Вот только маны не капли, мне же лучше, пускай ману сосет повелитель теней, ему пока нужнее. А еще эффект со временем накапливается, делая тушку крепче. У усиления тоже есть подобная фишка, но эффект куда менее заметный. Может, на более высоких уровнях усиление даст возможности получше, но эти боевые искусства предлагают возможность раскачаться уже сейчас, а не через год или два. Отлично, на следующих же заданиях и проверю. А еще не помешает узнать у других людей их приемы. Навык дал только основную информацию без готовых техник. Даже то же усиление и ускорение составил самостоятельно, действуя инстинктивно, они мне наиболее знакомы еще и по усилению. Дожидаясь возвращения шахтеров, Ярослав принялся отрабатывать новый навык для проверки разных нюансов. Ему только музыки не хватало для полного комфорта, а звучание телефона парня больше раздражало. Его слух слишком хорошо воспринимал неудачные хрипы мембраны динамика, и они отвлекали от прослушивания композиций. А купить нормальные колонки опять же стоит денег. Ладно, чего мозг плавить, погружусь в медитативный транс и продолжу, о музыке подумаю в другой раз. Поздравляю с повышением ранга, золотой менее чем за 2 месяца, неплохое начало. Кстати, не надумал еще где осесть? Не, Верса. Пока хочу немного подзаработать и только тогда решать проблему с жильем. А пока что ночевать на месте задания вполне неплохо выходит. А стирать вещи, нормально помыться и вообще как ухаживаешь за собой? Я же вижу, что ты почти постоянно чистый, как будто на одежде заклинание очистки, но ведь их нет. ХМ, а ты чего это обо мне так беспокоишься? Неужто? Нет. Неужто за перспективным новичком присматриваешь? Нет. То есть да, не переводи тему. Ярослав забавлялся разговором с девушкой, ему нравилось пробивать ее спокойствие и наблюдать за переливами ее эмоций и вдыхать ее волнение. «Просто у меня запасной одежды хватает, есть отдельные комплекты для города и работы, сам купаюсь регулярно в речке возле города, каждый раз пробегая мимо ее, и нет, речные тварюшки не опасны, из них отличный супчик выходит, а когда грязная одежда накапливается, просто захожу на ночевку в неплохую гостиницу и за пару серебрушек на следующий день получаю чистые наборы вместе с обедом. Все ведь просто, не так ли? Ага, просто. Ты вообще человек? Конечно, самый чистокровный человек из всех человеков, как минимум в 300 поколениях. Знаешь, что такое иммунитет? Это защита организма от болезней и ядов, он самый, если его развить достаточно и направить, например, на уничтожение луковиц, из которых растет борода, то бриться больше не будет нужды. А дать ему команду очистить кожу и потовые железы, то даже после тренировок обливаясь потом вонять не будешь, поскольку бактерии, которые и портят выделение тела, просто сдохнут. Вот и весь секрет. Так просто? Ага. Как же, знаешь вашего новенького мальчика по имени Малек? Ага, недавно к группе железных присоединился. Я его обучал своим навыкам, так этот дуболом едва освоил усиление и ускорение, пренебрежительно отмахнувшись от развития иммунитета. А когда появился в гильдии, сделал вид, что меня не знает, мелкий засранец. Хотя мне же легче. Так вот, освоить даже простейший вариант он не смог. Не знаю, что этому виной, его лень или плохой контроль. Больше склоняюсь к лени. Это ведь не круто, если ты не воняешь за сотни метров, предупреждая монстров о своем приближении. Ха-ха-ха, ПФ, не смешно. А это и впрямь не смешно. Если занимаешься опасной работой, то в первую очередь стоит подумать о безопасности, а местные авантюристы почему-то считают себя поголовно бессмертными, и только немного более живучие, везучие или осторожные доживают до высших рангов. А сам-то, лезть в шахту против скелетов магов, или сокращать расстояние через лес, на то у меня призывы для разведки есть, да и из пещеры я мог бы убежать, специальное заклинание подготовил. Если бы я не был осторожен, то уже чистил бы равнины Кац, таская вам черепушки скелетов оттуда сотнями, а так разок окраины проверил и больше не ходил туда. Вообще не понимаю, как ваши идиоты-правители на могильнике устраивают ежегодные битвы, подкармливая непонятную хрень, засевшую под теми землями. Ты что-то узнал? Ярослава удивило, как резко девушка стала серьезной. Не, мои разведчики сами не понимали, от чего погибали, когда пытались пробраться вглубь земли. Появилось только ощущение, что та хрень, что там засела, находится в спячке и насыщается, поглощая души сверху. Специально для проверки прикончил нескольких монстров наверху. И чего ваши заклинатели не могут этого понять, для этого ведь даже заходить туда не нужно. Еще более странно, что этот ваш флудер из империи не отговорил своего императора от подобного идиотизма. Или наоборот, ему что-то известно, и он не рискует прекратить подпитку той хренотени. И как ты думаешь, что это может быть? Я поставлю 1000 золотых на то, что там засел какой-нибудь дракон, владеющий дикой магией и собирающий души для какой-то цели, неважно, живой он или уже нежить. Любая подобная тварь слишком опасна, чтобы так просто ее будить без уверенности и ее укокошить окончательно. Замолчав, парочка наблюдала за другими авантюристами, столпившимися у доски объявлений. Вот они выбрали задание и, сняв листок, отправились к другой стойке регистрации. «Эй, бледнолицый, хватит стойку занимать, свали уже в сторону». Мельком осмотрев компанию из 5 рыл, Ярослав, не ответив, повернулся к Версе. «И впрямь, дай какое-нибудь задание на зачистку. Никакой охраны аристократишек, прирежу ведь и скажу, что так было». «Хуу», тяжко выдохнув, девушка протянула парню бумажку с очередным заданием. «Когда-нибудь ты доиграешься со своим пренебрежением к аристократии, лучше бы не создавал себе проблем на ровном месте. Так я и не всех к черту посылаю, есть и среди них вполне неплохие ребята». Только это такая редкость, что впору заносить в красную книгу. А на остальных хватит и одного взгляда, чтобы понять по ауре, что такую мразоту лучше прирезать, чтобы мир стал чище. Все, хватит, бери задание и не занимай очередь. Ярослав демонстративно обвел рукой, показывая еще 2 стойки, простаивающие без авантюристов. Не придирайся, задание по уничтожению наг ближе к Ири был. Местные пытались их уничтожить, но те всегда скрывались, со временем возвращаясь. ХМ, далековато. Ладно, давай, пробегусь, посмотрю, как тот городок в сравнении с нашим. Не скучай тут без меня, помахал девушке рукой Ярослав, развернулся, чтобы уйти на выполнение задания, вот только его остановила рука авантюриста с распахнутой рубашкой, потянувшись к его плечу. Видя, что враждебность группы не только не уменьшилась, но и повышается, несмотря на его уход, Ярослав решил действовать первым. Под ускорением парень перехватил руку идиота и, выкрутив, выворачивая сустав, сам в это время незаметно отправил на 5 по муравью для слежки. «Ну и чего вы хотели, группа заднепроходных? Ты что творишь? Отпусти его». «Я? Отпустить? Сначала узнаю, что этот любитель помесить глину хотел, нападая на меня. Он не нападал на тебя». «Конечно, напал, я ведь так испугался, когда бешеный заднеприводный из группы заднеприводных подошел ко мне сзади и принялся тянуть свои грабли ко мне. Как это расценивать, если не нападение?» Продолжая подкручивать уже и так сломанную руку, парень вынудил идиота лечь на землю. Все-таки воздействие энергии на нервы для усиления боли — прием пока не отработанный, и Ярослав слегка перестарался, доведя свою первую жертву до грани сумасшествия от накрывающих ощущений. Что здесь происходит? Со 2-го этажа спустился сам глава авантюристов, а Инзак Плутон собственной персоной. К нему быстро подошла Верса и начала пояснять ситуацию. «Я одного не понял, кто такие эти заднеприводные?» Ярослав решил пояснить. «Глиномесы, любители пихать в свои норки длинные и толстые сосиски, мастера работы задницами, садомиты». «Хватит, я понял. С чего ты взял, что они из этих?» Айнзак покрутил в воздухе рукой, не желая вообще произносить это слово. «Ну так они следили за мной больше недели, подсматривали, как я мылся в реке, и как в гостинице водой из бадьи обливался, а их жаждущие моего прекрасного тела взгляды и за километр учуять можно, Я же прекрасно ощущаю эмоции, направленные на меня, и их желание поймать и сделать что-нибудь непристойное с моим телом ощущалось уже давно. А сегодня, услышав, что я отправляюсь по заданию в соседний город, не удержались, протянув ко мне свои похотливые ручонки. По мере рассказа парня раздражение на ситуацию у главы гильдии только усиливалось, и Ярослав решил его добить, чтобы проверить отношение к себе. Если что-то у него есть заряд обмена теней, он вполне сможет отправиться в другое место. Тем более, что часть достижений для выполнения требуют путешествий. Не, вы не подумайте, я ничего не имею против глиномисов. Пока они дуплят норки друг другу, все отлично, но не стоит им тянуть грабли к моей попе. Она хоть и красавица, но не для этого предназначена. Все, хватит. Отпусти уже болезного и отправляйся выполнять задание, а вас я попрошу задержаться. Ярослав решил не спорить и, выпустив руку полутрупа, отправился на выход. Он решил отправить в дорогу птицу, а позже произвести обмен. Сам же решил дождаться выхода из города компании для разговора по душам. Даже если не сможет разговорить болезных, то их тени через связь смогут пояснить, чего они пристали к парню. С получением серебряного ранга Ярослав выбрал из наград мировую силу. Тогда ему стало понятно, почему интуиция советовала не спешить. Хоть прямое усвоение мировой энергии ускоряет восполнение резерва, повышая также генерацию телизмы, но взамен слишком нагружает физическое тело. Даже регенерация и иммунитет не могут быстро убрать ощущение истощения после подобного процесса. Но зато таким способом боевые искусства, отвечающие за укрепление кожи и плоти, получают нехилый такой рост. Не зря студент выбрал их, хоть ему и пришлось почти последнюю телизму выложить. Выслеживая Нак с помощью вновь созданных теней, Ярослав обдумывал ситуацию. Его не очень удачная миссия по сопровождению аристократа имела последствия. Он тогда в культурной форме послал мелкого ублюдка с желанием работать на него. Аристократик тогда погрозился проблемами парню, но не рискнул создавать сцену, понимая, что его могут на месте прикопать. В итоге он заплатил той группе серебряных авантюристов за провокации и пообещал хорошую плату за голову Ярослава. Решив, что в здании гильдии парню удалось захватить их товарища за счет внезапности, группа отправилась вдогонку за жертвой. Им совсем не хотелось думать, как одиночка смог стать золотым авантюристом и что он с ними сделает без свидетелей. Так и вышло. Стоило их группе выехать на лошадях подальше от города, как Ярослав переломал им конечности и, полностью раздев, принялся за допрос, после чего проверил полученную информацию у их теней. В итоге у него появилось 5 теневых лошадей и 5 вполне неплохих бойцов. Теперь не нужно будет бегать на своих двоих. Осталось только научиться ездить верхом, чем он и занимался по пути к заданию, решив не использовать обмен. Он пригодится, чтобы сократить путь обратно, когда навестит того аристократа, имя которого пришлось еще долго вспоминать. Мля, чертовы ноги, хрен с ней, с вашей маскировкой, от меня не спрячетесь, в отличие от теней, но вот эти ваши заклинания уже бесит. Миссия затянулась уже на месяц. С нахождением монстров вполне справлялись птицы, но при приближении теневых авантюристов те быстро применяли заклинание камуфляжа и из-под него пуляли разными заклинаниями, повреждая теней, передвигаясь с места на место. Когда же в дело вступал Ярослав, ноги пополняли его войско, но не от всех заклинаний ему удавалось уклоняться и приходилось останавливаться для регенерации и очистки тела от враждебной маны. И пофиг, что нанести серьезных ран у противников не выходило. Куда больше раздражало свойство их энергии проникать в тело, замедляя восстановление, благо иммунитет быстро наловчился давить подобные проявления. Вконец задолбавшийся парень после очередной охоты плюнул на это дело и направился к знакомому аристократу, благо возле него уже летала птица, которая высматривает будущую добычу. А парню очень хотелось отвести душу после погони за чертовыми ногами по хорошо знакомому им лесу. «Ну здравствуй, болезный, я тут краешком уха слышал, ты желал видеть мою голову, вот она, правда в комплекте с телом, и где награда? Молчишь, тебе мешает эта тряпка во рту? Нет, не достану, я то и знать от тебя ничего не хочу, все, чего я желаю, мне даст и твоя душа в виде тени». Взмах мечом, отобранным у авантюристов, восстань, а теперь покажи, где тут у вас есть золото и сокровища. Человек, за шим ты охотишься на нас, говори нормально. Нак, я знаю, что ты можешь, незачем мне мозг парить. Ярослав решил не отвлекаться от тушения хвоста другого нога, оказалось, это тот еще деликатес. Хорошо, что парень проверил это еще на первом десятке жертв и не оставлял больше подобное добро для падальщиков. Так чего ты хочешь, охотись на нас? Человек, авантюрист я, задание выполняю по зачистке. да и хвосты у вас та еще вкусняшка, как и души. Ярослав бросил на переговорщика взгляд, оценив питательность его тушки. Наг же от ужаса застыл на месте, не зная, что сказать. «Так чего ты ко мне сам пришел? То вас искать приходится по всяким норам, то вот сами приходите. Или ты задерживаешь время, пока твои товарищи окружают меня? Не, я, не, знаю, знаю, ты белый и пушистый. Просто тобой решили пожертвовать, чтобы повысить шансы на нападение. Молодец, тебе и впрямь удалось потянуть время». Ярослав убрал котелок с костра прямиком в инвентарь, не хотелось бы портить блюдо на полпути к готовке. «Ну что же, прощай». Резко перейдя в ускорение, парень снес голову неудачливому монстру, спрятав ее в инвентарь, туда же отправив и хвост. «Это будет самая большая заварушка с моего прибытия в этот мир. Чувствую минимум два десятка источника энергии и столько же разумов, фонящих азартом охоты и страхом. Что же, надо бы перехватывать инициативу, незачем такому количеству припасов пропадать. Млять, чертов Рерариус, погонял меня по всему лесу. Чего ты вообще ко мне пристал? Потому что ощутил угрозу своему существованию, повелитель. Хорошо, что хоть из тебя получилась отличная тень. Не будь я так слаб, то ты даже стал бы рыцарем, а так очередной элитник в моей армии, зато с возможностью разговора, хоть и мысленного. Шестерка муравьев все-таки докачалась до элиты, стоило только хранилищу получить третий уровень, а территории монарха второй. Остальные монстры надолго не задерживались в подчинении у Ярослава, разведчики почти не охотились, чтобы прокачиваться. А грыжи, оказалось, не дотягивают до элитных без дополнительной прокачки, вот только со своей медлительностью они не смогли заработать на повышение. Только часть нагов получали статус элитного монстра из тех, кто бывало доставали Ярослава заклинаниями.